Эпилог. Тех, кого волнует дальнейшая судьба наших героинь, могу успокоить. У них все хорошо. Луша, как и мечтала, вся отдалась культуре. Управляет ей в одном из регионов России, по странному ее выбору, отделенном от нашей страны иноязычным государством. То есть сбылась и вторая ее мечта — любить Россию в некотором отдалении от нее. Когда вверх взлетает такая плечистая чайка, ее не остановить. Со своей мафией она разобралась удивительно просто. Попросила у этих самых бандитов денег на детский дом. А когда те злобно отказались, заклеймила их бездушие по отношению к святому. Похоже, что святое олицетворяла она сама. Толкусь в ее приемной. «У Лукерии Ильиничны товарищ Османов», — сообщил ее секретарь, накачанный паренек. — Я не знаю его. А наш общий друг Тоха окончательно размагнитился, и от его не совсем обычного прошлого осталось одно — молния между пальцами ног. — Как бьет молния-то? — спрашиваю я. — Бьет, — вздыхает Тоха. Выходит лоснящийся Османов. Наконец-то увиделись. — Здравствуйте, здравствуйте. Много о вас слышал. Расплывается в улыбке. «У меня к вам маленькая просьба. Никогда больше не приезжайте к нам». «Слушаюсь», — отвечаю я. Вхожу к Луше в кабинет. Луша пишет. «Катюшу Маслову хочет. Просит помочь», — кинув вслед Османову, говорит она. «Как? Так у них же воды нет». «Это его проблема». Вошел Поцелуев. «Знакомы?» — спрашивает Луша. «Генеральный директор нашего кинофестиваля «Золотая дюна». Первый приз — 250 тысяч долларов. Как вы думаете, достаточно, чтобы мировых знаменитостей привлечь?» Себя, во всяком случае, она явно привлекала. «Считаю, что возрождение края должно начинаться с культуры. Вы согласны?» «С угрозой». «Согласен, конечно, согласен. Я бы даже этот фестиваль «Золотой жилой» назвал. И догадываюсь даже, кто скромно получит первый приз. Но должен же кто-то начинать». Поцелуев, получив ее подпись, ушел. «Любили ли вы кого-нибудь, Валерий Георгиевич?» Подняв на меня скорбные очи, произнесла Луша. Это после того, как прочла первую страницу моей повести о ней. «Любил ли я кого-нибудь?» «Кажется, да. Но, глядя на нее, как-то в этом сомневаюсь. На самом-то деле интересует ее совсем другое. Можно ли любить ее?» «Но что тут сказать?» Не сомневаюсь, что она получит в жизни все, и первый приз, и последний. Но я глубоко сочувствую тем, на кого она обрушит свою страсть. «Напомнить?» — лукаво шевельнув грудью, — произносит она. Шалит. «Нет-нет!» — испуганно кричу я. «Только не здесь!» Даже покраснел. Часть застенчивости сохранил, но исключительно для своих хитрых целей. «Учти, исказишь хоть слово!» «С тобой разберутся». Поняв, что ничего со мною не сделать, злобно прохрипела она. «Прекрасно же знает, что не скажу. Понимает, что узнаваемо ее изображу только я, а человека по-настоящему интересует только это. Золотая дюна — лучший финал. Зачем же искажать? Осталось лишь записать. Можно приступать. И она-то знает, что я с моей тупой добросовестностью доведу дело до кондиции». Имеется легкая фальшь. А как она изображала посаженную на кол? Смертельные хрипы, когда орудие смерти, как бы пройдя насквозь, закупоривает снизу гортань. Фальшь? А как действует? Если бы, будучи бытописателем, я отказался иметь дело с ней или попытался изменить ее в лучшую сторону, был бы я прав? Думаю, нет. Мы церемонно прощаемся. Для повышения рабочей смекалки прошу выписать мне спецтортик. Продукт совместного предприятия, уже не в виде умной головы, а в форме церковки, пропитанной ромом. Всю дорогу в самолете я нюхал тортик, немало ли рому, и при подходе к дому Ляли, давно не было у нее, сорвал с тортика этикетку, жадно сживал. Стоя перед ее дверью, успокаивая сердцебиение, в сотый раз рассматриваю косую табличку на ее двери. Люблю ли я ее фамилию? Агапова. «Пожалуй, да. Как-то добавляет ей простоты». Нажал. Открыла. халате, нечесанная, старая в сущности женщина. Протянул ей тортик. «Поздравляю с днем рождения!» «Внимательный!» И кроме этого протяжного звука мне ничего больше не надо. Помню, как она сидела в этом же халате перед зеркалом и лукаво спрашивала, как сегодня надо выглядеть, с блединкой или без. Я вхожу в комнату, и мы встречаемся взглядами в этом же самом зеркале и отводим глаза. Ага, и Мотя тут, разговаривает по телефону. Притулился тут вместо сына суворовца. Вообще-то, она вышла замуж за модного голландского фотографа со сложной фамилией, состоящей из одних «ха», но предпочитает жить здесь. Губа не дура. У него. Я злобно оглядываю квартиру. Да, нехорошо я наследил в этой комнате, нехорошо. Надо и в другое наследить, чтобы там тоже было нехорошо. Раскрывает тортик. Швыряет на стол. «Опять это?» «Помнит. Самое главное про меня. А кому еще помнить?» «Засунь это своей луше...» «Ага, ревнует». Моти разговаривает по телефону, как всегда, патетически возмущенно. Что возмущает его теперь, после того, как он все уже разоблачил? Теперь, когда он потерял свое значение как совесть народа, ему остается разоблачать самое дорогое — женщин. Тяжело, но что же делать? Не может же он жить, стоя на месте, без движения, без разоблачения. А поскольку желания этой темы нет, он делает это с пристрастием и сладострастием. Халат грязный, титьки наружу. Это о продавщице. Через некоторое время. Разложить бы этих дрянных девчонок, что пачкают асфальт, прямо на их рисунках и по попкам ревнем. Размечтался. Потом, оскорбленный, моим приходом, наверное, куда-то уходит, сказав, что вроде вернется. Мы сидим с Лялей на балконе и глядим, как по озеру на водном велосипеде, набычив голову и попыхивая трубкой, Мотя настигает какую-то нимфу. Надеемся, с воспитательной целью. Смеемся. Читаю Ляле свой дневник за последний месяц. Первое — пусто. Второе — ничего. Третье — ничего. Четвертое — ничего. Пятое — ничего. Шестое — убил комара. Седьмое — убил комара. Восьмое — убил комара. Девятое — убил. Десятое — убил. Одиннадцатое — убил. Опять смеемся. Потом перелистываю записную книжку, надо срочно позвонить по делу. И тут одна пленница делает попытку убежать из моего гарема. Выпархивает листок. «Куда?» Я злобно запихиваю его обратно. Смеемся. «Ну а честно, скажи, — допытываюсь я, — мужики больше не пристают?» «Почему же?» — удивляется она. «Только вчера двое с криком «с лица воду не пить» гнались по бульвару». «С чего лица-то воду не пить?» — придираюсь я. «Не знаю. Надо было остановиться, спросить», — хохочет она. И снова проступают ее холмы. «Все, хватит. Отхолмилась уже». «А все-таки хорошо», — через некоторое время говорит она, — «что мы остановились, почувствовали границу, за которой лишь чушь, ерунда. Сколько бы дров наломали под флагом великой любви, а так сколько горя сэкономили, сколько дури». Сколько бы обязаловки делать пришлось, доказывать что-то всем на свете и самим себе. Фух, хорошо. Как я люблю-то тебя, что ты все правильно сделал, все понял. А я-то тебя как люблю. Я тянусь к ней, но руку словно перерезает серебряный звон стоящего между нами телефона. Ляля усмехается, берет трубку. Слушает, протягивает мне. Тебя, Ева. Конец книги. Сентябрь 96 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Григорий Дунаев.